427. Матерь Агни-йоги. Опасность самомнения и самовозвеличивания заключается в том, что ученик начинает воображать, что он сам может что-то и что-то представляет собою. Когда все, что он имеет и что получил, и что вооружает его силой сокровенного знания, получено им от владыки. Ведь даже сам владыка говорил: «Я сам по себе ничто, но Отец, пребывающий во мне, Он творит». Эту формулу жизни следует запомнить неизгладимо всем ученикам. И только тогда можно научиться действовать не силою своей, но силой учителя, как бы предоставляя ему творить через личное «я» ученика. Самомнение и самовозвеличивание обрезают нити связи с учителем и мешают его действительной помощи. И в самом деле, что представляет собой заносчивый ученик? Место пустое, если он воображает, что без учителя он может являть собою нечто ценное. Учитель и ученик неразрывны и представляют собой одно. Когда с ним вместе, никто не силен против вас.